«Это Амелия Боунс, глава департамента правопорядка», – тихо пояснила мне Света, когда мы расселись. Больно уж заинтересованным взглядом меня одарила эта дама. Может, так же, как ее подчиненные, считает, что знание законов я с молоком матери впитал. Отливающие золотом тарелки, перед которыми лежало меню, все еще были пустые. Я нерешительно взял карточку с рождественской виньеткой и вопросительно посмотрел на Свету. Но она лишь пожала плечами. Дамблдор, однако, внимательно изучил список блюд, после чего заказал, глядя в свою тарелку, свиные отбивные. И на тарелке тотчас явились с пылу с жару котлеты. Тут все смекнули, что делать, взяли меню, и золотые тарелки наполнились едой. Виктор и Флёр рассказывали своим спутникам о родных школах, вовсю сравнивая их с Хогвартсом. И если Виктор признавал достоинство обеих школ, то Флёр раскритиковала Хогвартс в пух и прах. Семья Светы, она называла ее кланом, оказалась интернациональной, и девочка легко проводила свой собственный сравнительный анализ, включивший в себя не только французскую и австрийскую, но и десяток других школ. Австрийская, ХМ, вполне возможно. Гермиона говорила, что у них в униформу входит меховой плащ, а в Австрии есть горы. Высоко в горах, знаете ли, довольно холодно. Строить большую школу имеет смысл на большой территории. А при Габсбургах Австрия называлась Австро-Венгерской империей и была в 8 раз больше, чем сегодня. Еще Сириус говорил, что после войны с Гриндевальдом там сильны позиции чистокровных, что тоже не противоречит данной версии. У Хогвартса три недостатка. История магии и зелья преподаются ниже среднего, а затем напоминает лотерею, повезет, не повезет, хотя моему курсу везло. Да уж, согласился я, вспомнив первых двух преподавателей по многострадальному предмету. Надеюсь, Грюм не слиняет сразу из больничного крыла и будет вести уроки не хуже Крауча. А почему ты тогда пошла в Хогвартс? Я говорю на французском и испанском, но в Шарбатоне в обязательную программу входит этикет, общественная жизнь, культура, танцы. Это значительно сокращает время, отведенное на магические дисциплины. Хотя, конечно, многим ученикам Хогвартса очень не помешало бы посещение подобных предметов, но я-то их изучала дома, едва научившись ходить, и не вижу необходимости в повторении пройденного. В Испании школа еще меньше, чем в Румынии, а один из важнейших моментов обучения заключается в налаживании связей. Получается, что у Делакур, теоретически, знаний не больше, чем у меня. Осторожно уточнил я. Теоретически, кивнула Света. Но она выросла в семье магов, значит, с магией познакомилась раньше тебя. И сколько Делакур знает, зависит от ее желания знать. К тому же она совершеннолетняя и на четверть Вейла, то есть она сильна и ее сила устоявшаяся. С другой стороны, в первом туре она никаких знаний не продемонстрировала, действовала голой вейловской силой и даже от огня щит не поставила. Возможно, просто была уверена, что от спящего дракона защищаться не нужно, заметил я справедливости ради и не очень рассчитывая на ответ спросил, как вообще артефакт может оценивать знания при выборе чемпионов. Но Света вместо того, чтобы пожать плечами и строить предположения, встрепенувшись, быстро заговорила, он знания и не оценивает. Кубок оценивает магическую силу и уверенность в себе. То есть чемпионами стали самые сильные среди уверенных и самые уверенные среди сильных. Я заметил, что Гермиона краем уха слушает наш разговор, попутно обучая Крама произносить свое имя. Он звал ее Геримона. Гермиона, медленно, по слогам произнесла она. Гермиона, повторил Крам. Гораздо лучше, похвалила Гермиона. После ужина Дамблдор встал и пригласил всех последовать его примеру. Взмахнул волшебной палочкой, столы отъехали к стенам, образовав пустое пространство. Еще один взмах, и вдоль правой стены выросла сцена, с барабанами, гитарами, лютней, виолончелью и волынкой. На сцену вышел обещанный ансамбль ведуньи, встреченный восторженными рукоплесканиями. Судя по потертости и драности мантий, а также повышенной лохматости самих ведуней, группа должна играть какой-нибудь рок. Алекс в этом не сильно разбирался, я тем более, и с нетерпением ждал, когда они заиграют. Ведуньи разобрали инструменты, фонарики на столах погасли, и я вместе с прочими участниками состязаний повел свою пару в центр зала. Ведуньи играли грустный медленный танец. Хелен и Ребекка. Не могу найти Свету, Уже два раза зал осмотрела буквально по миллиметру, раздраженно шепнула Бека. «Дай мне посмотреть», обе девочки шептали, хотя прекрасно понимали, что их никто не может услышать. Но само осознание недозволенности своих действий заставляло понижать голос. «Тоже не вижу, ну не могла же Света разругаться с мальчиком еще до бала и уйти в комнату», проворчала Хелен. «Хелен, чемпионы бал открывают, ну эту Свету, дай поглядеть». «Сейчас, сейчас», Хелен сама перевела бинокль на чемпионов, выходящих в центр зала со своими партнерами. Писаная красавица Флёр Делакур была в мантии из серебристо-серого атласа. Ну, на нее что ни надень, красоту ничем не испортишь. Гораздо интереснее было изучить наряд хоть и красивой, но земной девочки Чжоу Чанг. «Ой, а кто это с кромом? Дай мне», дорвалась до бинокля Ребекка. «Действительно, не помню такую, красивая. Ой, Света, ничего себе». Шепот Ребекки стал хриплым и настолько потрясенным, что Хелен без разговоров отняла бинокль. «Где?» – спросила она требовательно. «В центре зала. Танцует. С Гарри Поттером». И не сказала ничего. «Вот тихушница. Гарри». Второй танец был веселый и быстрый. Большой разницы между магловскими и магическими танцами я не обнаружил. Так что умения Алекса вполне хватило, чтобы не опозориться. Тем более, что довольно скоро и сами зрители, разбившись на пары, присоединились к танцующим. Во время вальса я с интересом выспрашивал подробности появления Кубка Огня. Потом же просто двигался в такт музыке, в такт собственному пульсу. С удовольствием смотрел на раскрасневшуюся Свету, ее горящие глаза, при резком повороте мягкий завиток мазнул меня по щеке, отчего я чуть не сбился с такта. После третьего танца мы пошли к столикам. Прошли мимо лихо отплясывающих Фреда и Анджелины. Другие пары шарахались от них, опасаясь за свою жизнь. Мимо Невилла с Джинни, они, кажется, успели передохнуть и вновь вернулись на танцплощадку. Джинни периодически морщилась, видимо, Невилл то и дело наступал ей на ноги. За одним из столиков сидели Рон с Мэнди, доигрывали. Нас они, кажется, не заметили, бал их тоже мало интересовал. Я откупорил пару бутылок сливочного пива и налил его в стаканы, один протянул Свете. Подошла раскрасневшаяся Гермиона и села рядом. «Очень жарко», — сказала она, обмахиваясь ладонью. Виктор пошел за лимонадом. «Представляешь, солистку ведуней зовут Флейта Златослава, а я думала, это псевдоним. Оказалось, нет». Я с удивлением посмотрел на сплетничающую Гермиону. Вот уж не ожидал увидеть когда-нибудь подобный феномен. «Ты еще Гилдероя Локхарта вспомни. Они просто клановые, причем из консерваторов, непонятно». Но глубокомысленно пояснила Света. «Я читала, мигом приняла свой привычный вид Гермиона, что клан объединяет общее дело, общая специализация, но давать ребенку настолько говорящее имя – это перебор, это давление на личность. Ты не права», – Света начала весьма неохотно, будто сомневалась, стоит ли. «Либо ты неправильно поняла прочитанное, либо там не все написано. Общее дело и специализация – это внешнее». Клан объединяет глава и желание каждого члена клана блюсти его интересы, а также талант. Когда несколько поколений занимаются одним и тем же ремеслом, однажды оно превращается в талант. Такие семейные таланты обязательно передаются по наследству, кому в большей, кому в меньшей степени, но обязательно. Наш клан, клан Джамбилли, начинал с магии иллюзий, потом охватил всю магию разума. И теперь дети клана всегда легко осваивают магию разума, а иллюзии создают, как дышат. Я в то время, когда другие девочки учились рисовать, создавала иллюзии. Без каких бы то ни было тренировок, просто чувствуя, что нужно делать. В клане ценна любая кровь, потому что талант передается и через сквибов, и через маглов. Семью родных родственников уже можно и нужно женить. Такой брак внутри клана позволяет сохранить и умножить талант. Детям от таких браков, как правило, дают говорящие имена, но не обязательно. «А Гилдерой Локхарт?» – спросила Гермиона про помянутого мной профессора. «Тьфу, тьфу!» «Или Ремус Люпин?» Почти одновременно с ней вспомнил я другого профессора. «Про Локхарта не знаю, никогда не интересовалась. А Ремус Люпин – это результат неудачной попытки Люпина создать клан охотников на оборотней. Ремесло еще не превратилось в талант, а он уже начал давать говорящие имена. Сложно сказать, чего не хватило, ума, силы или удачи, но не вышло». Света глотнула сливочного пива, будто на поминках, за упокой. И я, повторив ее жест, спросил о Блэке. «Блэке, не клан», категорично отрезала Света. Сочувствие на ее лице сменилось презрением. У меня неосознанно возникла потребность возразить. Я несколько раз слышал, что у Блэков особые способности к темной магии. Гермиона согласно закивала, принимая у подошедшего Крамы лимонад. Так в талант ремесло превращается, если им семья несколько поколений занимается. Блэки и занимались темной магией, и невест в обязательном порядке учили, тех, что в семью принимали. Вот дочерей нет, не учили, чтоб знания в другой род не отдавать. О браках между семьей и родными родственниками я уже говорила. Блэки со своей помешанностью на чистокровности и более близкородственные браки допускали. Справедливости ради, кланы, в угоду политике и делу, тоже порой допускают подобное. Но в клане никогда не будут использовать родовой гобелен вместо настенного коврика. Из клана не изгоняют. И даже если человек, по какой-то причине, уходит из клана, его имя останется на семейном гобелене и в хрониках. Потому, что кланы серьезно относятся и к своей крови, и к своей истории. Большая часть кланов, во всяком случае самые сильные из них, живут в магическом и магловском мире одновременно. Ну это объясняет, почему вообще началась война с Волан-де-Мортом, протянул я, осмысливая сказанное. Все, кроме Крама, подскочили на месте. Даже Рон с Мэнди оторвались от своих шахмат. В смысле? Спросила Гермиона, приподняв бровь. Довольно странно начинать войну против людей, не имеющих ни связей, ни влияния, ни власти. А вот под лозунгом борьбы за чистоту крови отстранить от власти кланы, это уже имеет смысл. Этот разговор мы продолжили позже, значительно позже, в другом месте и слегка в другом составе. А тогда я увел допившую сливочное пиво Свету танцевать. Потом на танцплощадку вернулись Крам с Гермионой. И уже к полуночи Рон, таки проигравший Мэнди партию, станцевал с ней последний танец. Надо будет заказать ему ко дню рождения книгу с описанием лучших шахматных матчей, через маму или гринджеров. Жаль, до марта еще далеко, Рон явно не прочь отыграться. Бал кончился, и все пошли в холл. Гермиона пожелала Краму спокойной ночи, и тот отправился к себе на корабль. Я проводил Свету почти до Хаффлпаффской гостиной, где ее перехватили многозначительно молчащие подружки. Раньше я полагал, что девочка – это такой же человек, только с длинными волосами, и надо заметить, Гермиона полностью соответствовала данному определению. После знакомства с Алексом я узнал, как сильно заблуждался, но не думал о деталях. Теперь же, кем нужно быть, чтобы весь бал проторчать на балконе, прильнув к биноклю, и получить от этого удовольствие. Бог создал людей сильными и слабыми, а полковник Кольт уравнял их шансы. Гермиона, не дойдя до Гриффиндорской башни, таинственно скрылась в боковом коридоре. Видимо, с Крамом они не прощались, а договаривались о продолжении банкета. Утром она на тренировке не появилась, если не придет на обед, придется просачиваться на корабль к дурмстрангцам. Рон с Невиллом выглядели такими сонными, будто всю ночь гуляли и не зная чем занимались. Меня на улице подкарауливала пушистая рыжая сова с письмом от мамы. Письмо я убрал в карман, а сове предложил на выбор. Либо еще подождать, а потом пойти со мной в спальню перекусить, либо лететь в совятню своим ходом и там искать еду самостоятельно. Вариант возвращаться туда, откуда явилась, я озвучивать не стал. Но рыжая сова все равно обозвала меня хамом на совином языке, клюнула руку, на которой устроилась, и улетела. Она считает, что ты должен был сразу вернуться в замок за угощением, зевая пояснил Невиллу. Если б я сделал так, как она хочет, то вместо вас застал бы две уснувшие, замерзшие скульптуры. Ауэ, соглашаясь со мной, зевнул Рон. К письму я вернулся после тренировки. Оба моих товарища так и бухнулись спать в полотенцах, даже не вытираясь. В письме мама сообщила, что сову зовут Хна, и просила связаться с Сириусом сразу, как встану. Зачем я мог ей понадобиться в 6 часов утра, мне придумать не удалось, но я поспешил выполнить просьбу. Тем более, что сразу как встану было час назад, и уже почти 7. Что там у вас? Поприветствовал меня проснувшийся исключительно с перепугу крестный. У нас ничего, я оглядел спящих однокурсников и добавил. Совсем ничего. Мама просила связаться с тобой сразу, как проснусь. Женщины. Закатил глаза Сириус. Наверняка про бал послушать хочет. Вот пусть теперь в 7 часов утра слушает. Не ворчи, я тебе автомат подарю. Как раз вчера на балу подумал, что непременно следует подарить тебе автомат», — утешил я Сириуса. Но он своего счастья не понял, потому как слово «автомат» впервые слышал. «Тебе на балу заняться больше нечем было, и что это за штука, о которой на балах вспоминают? Вот сейчас с мамой быстренько пообщаюсь и пойду в визжащую хижину, а ты давай за мной, и Рем пусть приходит, вдруг мне кого-то с собой прихватить удастся». Рем на работу устроился, потому не придет, мы с Лили и вдвоем отлично всех перенесем. Нужно будет, Добби позовем, а быстро пообщаться даже не надейся. Быстро, с женщиной, пробал. С чего он взял, что мама с утра пораньше пробал поговорить хочет? Сонная и пушистая мама, на мой взгляд, вообще ничего не хотела. Когда я ей напомнил про ее письмо, она, похлопав ресницами, сказала: «Кто же знал, что ты так рано встанешь?» И тут же начала расспрашивать про бал. Мне живенько вспомнился опыт Алекса на тренировочных допросах в спецшколе. У кого получалось лучше, так сходу и не скажешь. У мамы или у наставников Александра Быстрова. Когда мы пошли по 12-му кругу, я сообщил о скучающем в одиночестве на кладбище автомате, а еще пистолете и своем обещании подарить это богатство крестному. Идея дарить Сириусу автомат маме почему-то не понравилась, но оставлять его там, где опасную вещь может найти любой мальчишка, она сочла совсем неправильным. Я скромненько умолчал, что любой, не может. И вообще, раз за столько лет не нашли, значит, Алекс его хорошо спрятал. Еще мне стало интересно, как к подобной идее отнеслась бы Света. Но сегодня мне этого узнать не удалось. Как не удалось и Гермиону с Роном вытащить. Рон, что-то невнятно мыча, зарылся поглубже в одеяло. К Гермионе я послал девочку, дежурившую у входа в коридор, ведущий к мальчиковым спальням. Ее распределение мы наблюдали в этом году, но имя я вспомнить не смог. У меня были некоторые сомнения, знает ли первокурсница мою подругу, но на мой вопрос девочка деловито уточнила: «Это та, которая с Кромом бал открывала». «Да, а ты откуда знаешь?» Уже предполагая ответ, спросил я. «Есть одно окошко, в одном коридоре», туманно сказала девочка. «Пока я хожу к твоей подружке, покарауль здесь, коли накриви. Поймай и держи до моего прихода». Дождавшись моего согласного кивка, первокурсница направилась в сторону девичьих спален. Почти сразу после ее ухода появился Колин, нагруженный, как ослик, свертками, коробками и котлом. Он ввалился в гриффиндорскую гостиную. С трудом удержав свою ношу, Криви поплелся к спальням, зевая и спотыкаясь. «Колин, я тебе искренне сочувствую, но пока ты не пообщаешься со своей подружкой, дальше не пройдешь. Она сейчас быстренько по моей просьбе к Гермионе сбегает и вернется». «Ой, Гарри», — подпрыгнул на месте Колин, еще крепче прижав к себе ношу. «Какая подружка? Темненькая, симпатичная, с первого курса», — обстоятельно рассказал я малолетнему Казанове. «Вот интересно, мальчишка же ровесник Светы, а воспринимается совсем детем, особенно в сравнении со Светой. Да она не подружка вовсе», — стала оправдываться покрасневшее дитё. «Это ты ей объяснять будешь», — не внял я. «Это Лили, она фотографии с бала купить хочет», — затараторил Колин. «Ага, теперь понятно, почему имя девочки напрочь вылетело у меня из головы. Зваться Лили может только одна женщина, а это будет мелкой, и ничего не знаю». Пока мелкая не явилась, я спросил у мальчика, как он умудрился наделать снимков. «Тоже одно окно в одном коридоре». «Нет», — смущенно шаркнул ногой начинающий папарацци. «У меня было присмотрено подходящее место, но тут я увидел, как Лавгуд, моя однокурсница с Рейвенкла, спокойно проходит в зал мимо МакГонагалл, и пристроился ей вслед. На нас никто даже не посмотрел. А Лавгуд что, какая-то особенная? Не понял я, в чем фокус? В магии или студентке Рейвенкла?» «Лавгуд хиппи», — пояснил Криви. Понятнее мне не стало, но вернувшаяся первокурсница прервала нашу беседу. Гермиона сказала, что если кому-то шило в одном месте спать мешает, этого кого-то и усыпить недолго. Но можешь не беспокоиться, с постели она вставать не стала, так что прямо сейчас тебя усыплять не будут. Я поблагодарил девочку за помощь, купил у Колина несколько фотографий, включая фото загадочной Лавгуд, и пошел испытывать удачу со Светой. Как Рейвенкловка смогла пройти таможню в лице МакГонагалл, фотография не объясняла, потому что не заметить такое, даже под чарами, отвлекающими внимание, не получится. Зато я узнал, как у магов хиппи выглядит. Очень даже ничего. У маглов-то хиппи все больше на снейпа похожи. Увы, до самой визжащей хижины мне ни один хафлпаффит не попался. Не то что женского, но даже мужского полу. Поэтому со Светой ничего не вышло. С мамой я столкнулся как-то неожиданно. Шел по туннелю, ждал, планировал, мысленно представлял и все равно оказался не готов. «Гарви!» Резко вскинулась она, тоже будто застигнутая врасплох. Мы замерли. В зеркале совсем не то. Она дрожащими пальцами коснулась моей щеки, я сделал шаг вперед, она тоже и крепко стиснула мои плечи. «Наверное, этого мне и не хватало, чтобы поверить, что ты настоящая», со смехом сказал я, получив возможность вдохнуть. «Мне тоже. Пока рядом Рем с Сириусом, или пока делами занято, все в порядке, но стоит остаться одной, начинает казаться, что сплю или схожу с ума. Прости, прости», помимо разума и здравого смысла вырвалось у меня. «Нет, это ты прости, мама с логикой сегодня тоже не дружила». Сириуса, стоящего у стенки, я заметил, наверное, вечность спустя. Он комментировать нашу истерику не стал и вообще, сделав вид, что ничего не видел и не слышал, сказал. «Лили мне настолько настоятельно советовала уничтожить опасную вещь, что я не могу дождаться, когда увижу твой автомат. Надо ли говорить, что увидев эту замечательную вещь в действии, Сириус не захотел с ней расставаться? Еще бы, автоматная очередь индивидуальный щит просто не замечала, а стационарный сносила, пусть и не с первого выстрела. Наши не снесет», успокоил меня Блэк. «Но далеко не у всех дома на источниках построены. Есть, конечно, и другие способы накопления магии, но они либо незаконны, либо рассчитаны на несколько поколений копящих. Все ясно, к потомственным магам с одним автоматом не пойдем», покивал я серьезно. «Конечно, с одним не пойдем, а вот с двумя. А в природе еще гранаты существуют и мины. Их можно даже трансфигурировать. Уж что-что, а взрыватель сумел и любил. Соответственно, устройство взрывающихся игрушек, он наизусть знал, мог и заминировать, с закрытыми глазами, и наоборот. Мама смотрела на наше игрище снисходительно, хоть и проявила любопытство к сравнению магловского оружия и магических щитов. В собственной безвредности как автоматовладельца Блэк убедил ее сам. Потомок темных магов перечислил десяток заклинаний, рядом с которыми автомат просто детская игрушка. И нет ничего плохого, если он оставит эту игрушку себе. С этим она согласилась, тем более после того, как Маузер я попросил передать Ремусу. Все-таки тихий оборотень вызывал у нее больше доверия. Пистолет же, в отличие от автомата, можно всегда носить с собой. Пусть стационарный щит он не пробивает, но вот личные, в зависимости от дистанции, на раз, на два, или на три. А ведь этот щит еще поставить надо успеть. Маме я пистолет решил не дарить, даже Вальтер, не из жадности. Хотя толку-то с него, занять волшебную палочку противника щитом, чтоб нападать не мог. Просто есть у меня серьезные подозрения, что с правилом номер один при работе с оружием она не знакома. Достал оружие, будь готов использовать. Вон, дядя Вернон махал ружьем перед носом Хагрида без толку, в результате лишился ружья. И это ему еще повезло, что Хагрид не знает, зачем оно вообще нужно. Полувеликан, несмотря на всю свою доброту, первый закон при работе с оружием впитал с молоком своей матушки-великанши, а также второй закон и третий. Нельзя сказать, что насчет Рема я был столь же уверен, как насчет Хагрида. Но Ремус, в отличие от мамы, в своей исключительной необходимости не уверен. И даже если он абсолютно не в курсе, что ему делать с Маузером, неважно. Зато дурацких комплексов чуть меньше будет. У меня лишних людей нет. Естественно, одними испытаниями мы не ограничились. Мама решила расширить наши знакомства с магловским миром и сводила на каток. Она несколько раз повторила, что это в корне неправильно, и мне не следует больше так делать, но раз уж я свалил из школы, мы можем сходить на каток. Или вообще пройтись по мебельным магазинам, дом нужно обставлять. Идея ходить по магазинам, во множественном числе, меня не вдохновило. Каток – другое дело. В результате в школу я вернулся к обеду. Поскольку весь остальной народ только-только проснулся, моего отсутствия никто не заметил. С чего они отсыпаются, мне было совершенно непонятно. Может, перенервничали. Ведь спать мы вчера легли почти в детское время. Ну, основная масса легла в детское время, за небольшим исключением, вроде Гермионы. Ей и отсыпаться было с чего, и мое отсутствие она заметила, а вслед за ней и Рон. Его спросонья озадачили вопросом, что там Гарри Поттер хотел рано утром от приличной девушки. Рон поскреб затылок, собрал мозги в кучку и вспомнил о полученном мной от мамы письме. К счастью, из-за позднего пробуждения беспокоиться им довелось недолго, и никаких глупостей они не наделали. Слово «автомат» Рону, как и раньше Сириусу, ничего не говорило. А вот Гермиона предсказуемо не оценила мой подарок крестному. Рехнулся. Шепотом воскликнула она, широко распахнув с перепугу глаза. Мне даже стало обидно. Вроде ж последние полгода Сириус вел себя более чем адекватно. На портреты с ножом больше не бросался, на крыс не охотился. Хотя последних и не жалко, был бы соблюден закон о частной собственности. Вон некоторые в женских сорочках перед детьми разгуливают, и ничего. Гарри, Сириус мне симпатичен. Правда, Гермиона поняла мою реакцию без слов. Но помнишь, Рон говорил, что им руководят инстинкты, много больше, чем другими взрослыми. И ты сам сказал, еще раньше, что у детей и подростков ведущую роль играют инстинкты. А дети и подростки бывают жестоки и меньше думают о последствиях своих поступков. Своя логика в ее словах была, и мне пришлось применить ту же тактику, что и крестному, то есть перечислить ряд темных заклинаний, которыми владеет благороднейшее и древнейшее семейство Блэков. После чего несколько укоризненно добавить. Ты же смотрела расчеты по защите дома, которые Сириус мне прислал, и знаешь, что вся эта муть пострашнее автомата будет. Гермиона судорожно сглотнула. Похоже, читая, она совсем не представляла темную магию в действии. Просто интересные расчеты. Почему ее вообще не запретили? А заодно тогда уж давай запретим сосиски, котлеты и прочие мясные блюда, подхватил я. Согласись, что темные маги не только животных приносят в жертву, выдвинула обвинение Гермиона. Так убийства уже давно запрещены, напомнил я общеизвестный факт. Зачем запрещать уже запрещенное? Темной магии кого попало не учат, да и потом, мастера практикуют под контролем отдела тайн. Есть, конечно, исключения вроде Сириуса. Но пока он не совершает человеческих жертвоприношений и применяет темную боевую магию для самозащиты, не только закон не нарушен, но и морально-этические нормы тоже. А те заклинания, которые тебя только что впечатлили, часть охранной системы. Все эти заклинания требуют предварительной подготовки, да и от темной магии твой крестный сам не в восторге, вспомнив, с чего мы начали, сказала Гермиона. А автомат уже готов, и как ты сам говоришь, вызвал массу положительных эмоций. Так ведь и автомат все время с собой носить не будешь. Да что за дрянь этот автомат, что хуже темной магии будет, и где его Гарри взял? Раз уж он такой страшный, не выдержал наконец Рон. Действительно, где ты его взял? Воодушевилась Гермиона. Нашел, скромно потупился я. Автомат, да вы мне наконец объясните. Рон с Гермионой воскликнули одновременно, оттого слов никто не разобрал, к счастью. Но внимание они привлекли. Мы немного позыркали на всех навостривших уши, и я, понизив голос, пустился в объяснение. Англия, страна маленькая, с богатой военной и пиратской историей. И кто-то что-то постоянно закапывает от чужих загребущих рук. Ну не автоматы же, не прониклась подруга. А почему не автоматы? Вторая мировая закончилась совсем недавно. Конечно, на территории Англии боевые действия не шли, но любой воин, возвращаясь домой, непременно брал с собой трофеи. А трофеи – это не только женщины и драгоценности, но и оружие. Так автомат – это магловское оружие, обрадовался прояснению непоняток Рон. Да, оружие, кивнула Гермиона, и довольно большое. Его в кармане не провезешь, зато в чемодане провезешь, отмел я неуместное сомнение девочки. Ну и что, что все было немного не так? Как ни странно, тонкое место в моей легенде нашел Рон. Ты ведь его должен был до школы найти, почему нам не рассказал? Потому что я его нашел в начале лета, до поиска вклада. К счастью, других объяснений не требовалось, но Гермиона все равно осталась недовольной. Единственное, что ее хоть как-то примеряло с реальностью в виде неучтенного оружия, то, что автомат достался Блэку сейчас, а не сразу по нахождению. «Сейчас-то почему?» – вопросила она небо. «Лежала эта дрянь спокойно, ну и лежала бы дальше. Да вот, посмотрел я на зомбированного Дивиса на балу, вспомнил, как флер магии отрабатывает, по площадям, и подумал, какого черта. Рон, будучи стороной пострадавшей, усиленно закивал. Гермиона же проворчала, что нелегальную вылазку из Хогвартса следовало сделать по действительно серьезному поводу, например, поговорить с Биллом Уизли насчет исследования тайной комнаты. Получив в ответ сакральное: «Мама больше так делать не велела», девочка фыркнула и забрала Рона делать домашнее задание. Пока они с Мэнди матч-реванш не начали, а я позвал Свету разгадывать загадку яйца, уже без какой-либо конспирации. Во-первых, я не крам, и без перспективы открывать прямо сейчас бал, такого ажиотажа не вызываю. Во-вторых, при неограниченном лимите времени любая охотница ответ получить успеет. Что вы за обедом так бурно обсуждали? Как бы невзначай спросила Света. Ну я же хотел узнать, как она отнесется к ситуации. К ситуации моя девочка отнеслась совершенно индифферентно. И что тут такого? Иметь оружие, это ж не значит его прямо сейчас использовать. А твоему крестному еще и срок в Азкабане обещали учесть, в случае чего. Очаровательно. И ведь видно, что не поддакивает, а действительно так думает. Ее много больше золотое яйцо интересует, и что я успел с ним сделать. Человек, животное стадное. Я успел проверить на яйце магический аналог программы изменения звука. Но оказалось, запись никто не менял, и она имеет свой первозданный вид, то есть звук. Успел узнать, какие чары использовались при создании записи. Теперь смогу сделать из яйца магнитофон. Ну не теперь, а когда идущую в комплекте с аппаратурой композицию сотру. Света слушала, прикусив губу и хмыкая. У нас, когда Дигори в гостиной открыл яйцо, звук никто опознать не смог, рассеянно сказала она. У нас тоже, согласился я, кроме совсем уж диких предположений. Это каких? Встряхнулась девочка, прикидывая, какие предположения достаточно дикие для магического мира. Например, крик Банши или пение Перси Уизли в душе. С самым серьезным видом перечислил я, опустив предположение о Круце, от Невилла. Добрые вы ребята, гриффиндорцы, ханжески покивала Света. Но я сомневаюсь, что кто-то из ребят хоть раз слышал крик Банши. Я тоже. Слушай, у тебя в детстве не было магической звуковой книжки. Поначалу не поняв вопроса, Света широко распахнула глаза, но потом, видимо, вспомнив кукарекающие, мяукающие и гавкающие картинки в магловских книжках, сначала кивнула, а потом помотала головой. Нет, книжки у меня такой не было. Было в доме деда несколько оживленных игрушек, но таких жутких звуков они не издавали. Кстати, можно попробовать чары перевода. Чары перевода. Вопросительно повторил я, вспомнив мытарство Фаджа на чемпионате по квиддичу. Неужели министр не мог позволить себе такую роскошь, раз уж они существуют, а сам он их творить не умеет? Ну да, не очень уверенно покивала Света, наверное, тоже не умеет. Сравнивать ее с Фаджем показалось слишком неправильным, и я, тряхнув головой и, отгоняя чувство неловкости, поинтересовался подробностями. Ну, чтобы наложить чары перевода, нужно знать язык или быть Джамбилли с активным даром менталиста. Моих способностей хватит на пару минут. Так там завывание как раз на пару минут. Обрадовался я. Надеюсь, мы услышим нечто большее, чем брачные предложения бизонов в знойной Африке. Это определенно не брачные предложения бизонов, сделала вывод Света, прослушав вместе со мной простенькую песенку. Зато теперь понятно, почему близнецы вспомнили Перси в душе, глубокомысленно заметил я. И почему же? Преувеличенно серьезно поинтересовалась девочка. Ну как же, столь же преувеличенно изобразил я удивление ее недогадливостью. Певцы эти в воде живут, и Перси тоже, в воде песни поет. Гениально. Она распахнула широко глаза и было захлопала в ладоши, но быстро сбилась с пафосного тона и невероятно заразительно засмеялась. Интересно, что у меня собираются украсть? Спросил я мироздание, все еще улыбаясь. И достаточно ли будет отдать ценности на хранение маме или лучше сразу в банк отнести? Гарри! Воскликнула Света, на этот раз ничего не изображая. В турнирах трех волшебников всегда в одном из туров берут заложников. Так что украдут как раз твою маму или кого-то из друзей. Или меня, если решат, что мы достаточно близки. Последнее предложение Света практически тараторило, испугавшись моего вида. А у меня от бешенства потемнело в глазах. Вдохнуть, выдохнуть, как там было у Алекса. Холодный разум, горячее сердце и чистые руки. Так вот о холодном разуме. Вдохнуть, выдохнуть и спокойнее, спокойнее. А теперь можно и к Дамблдору пойти. Не скрываясь от Светы, я заглянул в карту мародеров и убедился, что директор находится в своем кабинете. «Я сейчас вернусь», — бросил я девочке на ходу. «Я иду с тобой», — возразила она, все еще немного испуганная, но довольно упрямым тоном. Впрочем, воевать ей не пришлось, у меня возражений против ее компании не было. Я даже не заметил, как мы оказались у статуи Гаргульи, которой следовало назвать пароль. Опомнившись, я поискал звонок. Должны же маги как-то сообщать о себе, те, которые пришли без приглашения. Я постучал по стене рядом со статуей, потыкал нос Гаргулье, попробовал ткнуть ей в глаз, но не успел. Проход открылся. Мы шагнули на магический винтовой эскалатор. Еще раз напомнив себе о спокойствии у дверей директорского кабинета, я постучался. Прежде чем войти, мельком взглянул на спутницу и вместо ученицы Хогвартса, как и тогда в лесу, увидел королевну. Вот как она это делает. Призвав на помощь все навыки Алекса, я также постарался принять светский вид и вошел в открывшуюся дверь. «Добрый день», — обрадовался нам, как родным Дамблдор. «Гарри, Светлана, проходите. Нам понадобится еще чай». С этими словами он взмахнул палочкой, и на столе появились две чашки с горячим чаем, а рядом со столом два мягких стула. Я не стал отказываться от чая и кричать с порога, зачем пришел, а наоборот вежливо поздоровался. «Добрый день, профессор Дамблдор. Надеюсь, у вас найдется минутка, прояснить для меня один вопрос». У директора в глазах мелькнуло веселое изумление, но он не растерялся и предложил нам лимонных долек. Мы опять не отказались и даже поблагодарили за угощение, и начали светскую беседу. «Ну раз у директора Хогвартса, верховного чародея и еще чего-то там полно времени, ученикам тем более некуда торопиться. Так что к сути мы перешли лишь когда чай был выпит, а вазочка из-под лимонных долек абсолютно пуста. Кажется, мы перегнули со светскостью. Или наоборот, вроде, по правилам в общей тарелке что-то оставлять положено. Так какой вопрос тебя беспокоит, Гарри?» — спросил Дамблдор. «О, сущие пустяки, стоит ли мне эвакуировать ко второму туру всех близких людей, а потом, не обращая внимания на турнир, спасать всех заложников, или вы можете поклясться, что они не пострадают, ни физически, ни психически? Я так понимаю, ты разгадал загадку яйца, мой мальчик», — несколько растерянно отметил Дамблдор. «Надеюсь, по второму кругу светская беседа не пойдет. К моему большому счастью, у господина директора богатый жизненный опыт, и с растерянностью он справился быстро. Да и необходимые для светской беседы лимонные дольки кончились. Разумеется, я могу поклясться, что заложникам ничего не грозит. Некоторой опасности подвергаются только чемпионы. Поэтому, Гарри, тебе следует чуть больше уделять внимание турниру, чем ты это делал до сих пор. Думаю, вам уже пора, да и у меня дел хватает. Прошу прощения, а разве для простой клятвы требуется что-то кроме самого клянущегося? Если нужно, то что? И когда вы будете готовы дать обещанную клятву? На этот раз мне не пришлось бороться с бешенством, его не было. Зато был четкий план. Похоже, я опять удивил директора. Интересно, чем? Тем, что он мне пообещал клятву, или тем, что я потребовал ее выполнения? Мы с ним немного поиграли в гляделки, портреты возмущенно загудели. Я ни в коем случае ни на чем не настаиваю. Просто, если вы не уверены в безопасности заложников, буду действовать на свое усмотрение. Похоже, ты недостаточно серьезно относишься к клятвам, Гарри. Дамблдор нахмурился, не сердито, а скорее сосредоточенно пытаясь донести до меня мысль, одну из тех, что маги впитывают с молоком матери. То, что мы с тобой понимаем под словом «вред», и то, что сочтет вредом магия, может сильно не совпадать. Например, появление на людях без прически для некоторых дам серьезная трагедия. Я согласно кивнул, признавая аргумент весомым. Значит, нам нужно всего лишь составить текст клятвы так, чтоб не было двойного толкования. Как оказалось, директор действительно не имел никаких причин не давать запрошенную мной клятву. Ну, кроме въевшейся в кровь нелюбви это делать. И правильно, кстати. Пока мы подбирали формулировку, не оставляющую возможности уйти от ответственности и не заставляющую отвечать за сломанный ноготь, оба упарились. Надеюсь, ты не считаешь трагедией появление на публике мокрой и без прически. Выйдя из кабинета директора, спросил я Свету, которая вновь стала выглядеть как обычная ученица Хогвартса. «Это было жутко непристойно», — не впопад сказала она. «Правда, без капли осуждения».